куда живешь?» — спросил Сева. «Я закончила школу в Оксфорде», — сказала принцесса, — «и приехала на каникулы. Ты не думай, в Англии не знают, кто мои родители». «А зачем ты в Оксфорде? То есть, что ты там делала?» «Училась, и неплохо», — сказала принцесса. «Но ты же волшебная». «Ну вот, опять 25. Думаешь, здесь все уроды?» «А разве ты не Снегурочка?» «Ничего подобного. И папа мой вовсе не Дед Мороз, а простой советский зимовщик, гидрограф Пенкин с дрейфующей полярной станции «Северный полюс 27». Он заблудился в пургу, чуть было не замерз, а моя мама, которая пошла погулять по холодку, увидала замерзшего папу, влюбилась в него и велела медведям принести его к себе в летний дворец, который находится у нее на острове Шпицберген. Там папа прожил почти полгода, но потом им с мамой пришлось расстаться, потому что мой папа стал тосковать по своей предыдущей семье и другим детям, и сбежал от мамы и пропал без вести. Может, он даже остался жив, и его укрывают в какой-нибудь воинской части на Кольском полуострове. А может, попал в трещину или в полынью. Так или иначе, я несчастная сиротка». «А голова не болит?» «Ага, вспомнил. У меня там до сих пор шрам не зажил. Разве можно от живой лягушки корону отрывать?» «А ее тебе пришили? Дурак! Она у меня выросла. У всех принцесс нашего снежного королевского дома вырастают на голове бриллиантовые коронки. Иначе как нас отличить от обыкновенных принцесс?» Тут Кристина увидела обалдевшее лицо своего жениха и расхохоталась. «Кристина!» — крикнула ей мать. «Сейчас же перестань издеваться над нашим гостем». «Уже перестала», — ответила Кристина. «Он поверил, что у меня бриллиантовые короны на голове растут, а из ушей растут сережки». «Да разве у вас разберешься?» — обиделся Сева. «Тогда и не говорите, что вы волшебный». «Но ты же видел, как я была лягушкой?» — воскликнула принцесса. «А еще хвастался, в сказки он верит. Тебя, между прочим, из-за этого к нам и позвали. А теперь ты в кусты?» «В какие еще кусты? Я ж здесь сижу». «Тогда ешь мороженое. У нас здесь лучшее мороженое за полярным кругом. К нам даже из Арабских Эмиратов джинны прилетают мороженого поесть». «Опять врешь». «Ничего я не вру. Ты попробуй, а тогда говори». Она зачерпнула серебряным половником три шарика мороженого и серебряного ведерка и положила Севе в блюдечко. «А бриллиантовые короны делает мастер Звянг», — сказала она, — «знать надо. Ему из самых глубин земли гномы бриллианты достают. Ты с ним скоро познакомишься. Может, даже завтра». «Почему?» «А когда тебя будут готовить к путешествию, он что-нибудь для тебя сделает. Он все умеет». Принцесса положила в рот шарик мороженого. Сева последовал ее примеру. «Ничего подобного есть ему еще не приходилось. Мороженое тут же растворилось во рту без остатка, и у него, оказалось, был не только апельсиново-земляничный вкус, но и изумительное послевкусие. Когда само мороженое проглотилось, во рту началась довольно приятная битва мятных иголочек с малиновыми подушечками. Пришлось есть еще один шарик, чтобы погасить эту битву. Второй шарик оказался ванильно-шоколадным, а послевкусие у него было и вовсе невыразимое. И Сева чуть не прослушал, что говорит ему Кристина, а говорила она вот что. «Я сама хотела пойти искать подземное царство, даже в мультипликатор пыталась залезть, но не получилось. Оказывается, во мне все же много волшебной крови, не берет меня мультипликатор. А жалко, а то бы мы с тобой вместе пошли. Ты мне нравишься, и ты не трус». Только она это сказала, как Сева страшно опозорился. Но, возможно, на его месте опозорился бы каждый. любой нормальный человек, попавший в волшебное королевство. Потому что, когда он решил зачерпнуть из серебряного ведерка еще немножко мороженого и подвинул ведерко к себе, то из ведерка неожиданно вылезла по локоть черная рука с когтистыми синими пальцами и попыталась схватить Севу за нос. В следующее мгновение Сева оказался под столом, и все было бы еще не так отвратительно, если бы рука не полезла за ним под стол. И Сева, наш маленький герой, как называла его снежная королева, на карачках побежал под столом, натыкаясь лбом и плечами на ноги, лапы, сапоги и копыта гостей. А рука неслась сзади и порой хватала его когтями за штаны. Но тут на пути у Севы показалась большая человеческая рука, которая схватила Севу за шиворот и вытащила из-под стола. Сева от ужаса даже голос потерял, а только задыхался. И тут он сообразил, что добежал до трона Снежной Королевы, а вытащил его из-под стола Нильс, ее муж, или, как его называли при дворе, дед-консорт. Дед Мороз посадил Севу на колени, а другой рукой схватил черную руку и изо всех сил кинул ее в угол комнаты. Там на руку накинулись облезлые летние песцы, которые стали рвать ее в клочья и драться к веселью гостей. «Что же ты, Кристя?» — укоризненно произнес Дед Мороз. «Нашего гостя не остерегла!» «Так неожиданно!» — ответила принцесса. «Я даже сообразить не успела. Прости, Сева!» «Чтобы наша Кристина прощения попросила!» — задумчиво произнес Дед Мороз. «Такого я не помню. А потому что мы друзья!» — громко ответила Кристина. «Иди сюда, Сева! Мороженое еще осталось!» «Без шуток!» — оборвала ее мать. «Во всем надо знать меру!» Сева был согласен с королевой. «Есть мороженое из ведра, в котором водятся черные руки, это выше возможностей нормального человека». Обед был в самом разгаре, некоторые гости обжирались, другие опивались. Графины с этикетками «Водка-льдышка» и «Ликер-айсберг» пустели на глазах. Снежная королева поднялась из-за стола, но сделала так, что никто не обратил на ее уход внимания, если не считать нескольких человек, на которых она, уходя, указала пальцем. Те тоже поднялись и пошли к дверям, следом за королевой и Севой, которому тоже дали понять, что пора уходить. Вышла из-за стола и Кристина. Королева возвратилась к себе в кабинет и села в кресло, а те, кто пришли, остались стоять. «Я вас долго не задержу», — сказала королева. «Все вы уже знаете Всеволода Савина, нашего друга и помощника. Он отправляется в трудный и, может быть, смертельно опасный поход вглубь земли. Он должен узнать все, что необходимо о подземном царстве, которому мы соизволили дать условное название «убежище», потому что намерены подарить его тем существам, которым грозит на земле гибель. У каждого из вас есть нечто полезное для Всеволода, а ты, Всеволод, слушай и запоминай». Королева показала на мрачного горбатого старика с черными крашенными волосами. В левый глаз у него было вставлено сильное увеличительное стекло, с которым он никогда не расставался. Одет он был в черный, кое-где прорванный, а кое-где прожженный халат. «Ты видишь, Всеволод, величайшего в мире ювелира и кудесника. Имя его — Гном Перекантер». «Гном Перекантер!» поклонился, но как-то кривый, будто бы нехотя. «Не смотри, что он кажется таким злым и нелюдимым», — сказала королева Роксана. «Просто он всегда очень занят». «Правда, Перекантер?» «Можно я пойду?» — сказал гном. «У меня в тигле золото перегорит». «Иди, иди. Скажи только, когда Всеволоду к тебе явится». «А пускай завтра с утра и является», — ответил ювелир и камнерез. Взор снежной королевы обратился к следующему специалисту. Если бы это не был гарантированный житель волшебного королевства, Сева принял бы его за жулика, который подходит к тебе на улице и говорит: «Смотрите, вон кошелек лежит, давайте его подберем, а деньги поделим». И не дай вам Бог попасться на эту удочку и дать жадности вас одолеть. Все потеряйте. И те деньги, что лежат в подброшенном кошельке, и свои собственные. Был он кудрявенький, весь такой розовенький, и похож на барашка, хоть у барашков и не бывает розовых мордочек. Глаза у него были кроличьи, а ушки все время двигались, как у трусливого кота. «Ахаль!» — представила его снежная королева. «Портной!» «Позволю заметить, Ваше Величество, — пропел портной Ахаль, — я лучший портной в вашем королевстве, а также во всех скандинавских странах». «Когда ты назначаешь встречу Всеволоду? Сегодня снимем мерку, завтра сделаем примерку, послезавтра хоть на парад». «Отлично, — сказала королева. — Кто следующий?» «Разрешите прервать вашу беседу, — послышался чей-то бас. — Я вернулся». Все обернулись к двери. Там стоял снежный человек, начальник охраны. «Ну что, поймал?» «Далеко не уйдут», — ответил снежный человек. «Ты настоящий полковник», — сказала принцесса Кристина. «Все преступления и события ты тут же берешь под личный контроль, но не поймал еще ни одного вора и не раскрыл ни одного убийства». «У нас убийства не было», — ответил снежный человек. «Мультипликатор действует?» — спросила королева. «Испытаем в любой момент», — отрапортовал снежный человек. «Вот с тебя и начнем», — сказала королева, «а уж потом к оружейнику и к веревочнику, а также к осветителю и главному повару». Снежный человек пошел к дверям, Сева за ним, а Кристина сказала: «Мама, Севе нужно сопровождающее лицо. Подумай, он и полдня тут не пробыл. Хоть он и храбрец, но внутри весь трясется. По себе знаю, когда меня хулиганы начали ножом резать». «Немедленно прекрати! Пожалей свою единственную мать!» — закричала королева Роксана. «Что бы подумал твой покойный папаша, если бы узнал, что советские дети режут тебя ножиком, а я тебя не уберегла?» Снежный человек первым вышел из кабинета, за ним шел Сева, а принцесса-лягушка замыкала шествие. И хоть Севе не очень было приятно слышать, что он внутри весь трясется, но, честно говоря, с Кристиной было как-то спокойнее. Своя герла, в лагере познакомились. Глава 8. Испытание чемодана. Оказалось, что под дворцом есть еще 3 или 4 этажа. Там была и бескрайняя кухня, и прачечная, и какие-то склады. Даже странно, зачем сказочному королевству такое хозяйство. Казалось бы, вызвал джинна или колдуна и строй себе любой дворец. По дороге Сева несколько успокоился, настолько, что признался Кристине, как ему хочется выучить английский. А Кристина, которая была, в принципе, своя компанейская, сказала, что хочет научиться играть на банджо. Поэтому, когда они топали чуть ли не полчаса по ледяным и каменным туннелям дворца, Кристина объясняла Севе разницу между «паст» и «презент». Она хорошо объясняла, а Севе хотелось у нее чему-нибудь научиться. Ему даже нравилось, как часто она смеется, и как из ее глаз и губ вылетают смешинки. Наконец, снежный человек остановился перед дверью, украшенной резьбой, изображавшей змея. Змей был очень натурально раскрашен, Севе сначала даже показалось, будто он живой. Снежный человек нажал волосатым пальцем змею на глаз, и змей приподнял голову. За головой обнаружилась замочная скважина, и снежный человек вставил в нее обломанный ноготь большого пальца. «Вот это да!» — уважительно подумал Сева. «Ни один вор не догадается». С визгливым скрипом дверь отворилась. Внутри все было белым и чистым, как в операционной. Посреди комнаты на зеленом ковре стоял среднего размера чемодан. Больше в комнате ничего не было. «Вот и мультипликатор», — прогудел снежный человек. Он раскрыл чемодан, Кристина заперла за собой дверь. «Ты такой забывчивый», — сказала она снежному человеку. «Мало ли кто может сюда заглянуть». «Пока я командую службой безопасности, ничего не случится», — гордо заявил снежный человек. «Ты не только снежный человек», — сказала ему Кристина, — «ты еще и дикий человек. пойми, пока ты имеешь дело с дураками-троллями, шалунами-эльфами, воришками-песцами и безобразниками-лешами, лучше тебя специалиста не найти. Но мне кажется, что сейчас у нас появились новые враги, самые настоящие люди. Я среди них жила. Я сама наполовину человек, а Сева на все 200%. Мы знаем, какой жестокий мир существует за стенами нашего королевства. И какие там бывают жестокие люди. Моя мама недаром хочет устроить убежище для эльфов и русалок, потому что понимает, если мы сегодня же за них не вступимся, не спрячем их, все волшебные существа погибнут. Но чует мое сердце, нас кто-то хочет опередить. «Не опередят!» — пробасил снежный человек. «Я надежен, как скала!» И он захохотал так, что даже ледяные стены вздрогнули. Сева подошел к чемодану. «И что мне надо делать?» — спросил он. Он ведь не знал, какие здесь правила. «Подожди», — сказала Кристина, — «я включу». «Это мое дело», — возразил снежный человек. От него пахло псиной, и в шерсти было много еловых иголок. Видно, он долго гонялся за кем-то по лесу. «Отойди лучше, опять чего-нибудь напутаешь», — возразила Кристина. «Мне хочется, чтобы Сева остался жив и здоров. Я его сюда заманила и несу за него ответственность. Понял?» Снежный человек тихо зарычал, но так, для порядка, а не со злобой. Принцесса Кристина присела на корточки у чемодана. Сева рядом с ним. Кристина открыла крышечку на боковой стенке чемодана. Там был ряд кнопок и переключателей. «Все продублировано внутри», — объяснила Кристина. «Если ты уже стал махоньким, то главное вернуться в чемодан. Это можно сделать по этим вот ступенечкам. А там есть пульт управления, очень маленький. Внутри. Хочешь попробовать?» «А что мне надо сделать?» «Встань в чемодан. Нет, лучше сядь на корточки. Получилось? Теперь не бойся. Сейчас я включу мультипликатор, и ты начнешь уменьшаться». «Да какого размера?» Сева стоял посреди чемодана и тщетно пытался сладить с дрожью в руках и холодом в груди. «До размера указательного пальца, сантиметров до 7. Только не бойся». «А обратно я вернусь?» Севе казалось, что он пошутил, а на самом деле шутки не вышло. «Пора начинать, не трусь», — сказала Кристина, и Севе стало стыдно. Не будь рядом принцессы лягушки, он бы, может, и струсил. Но теперь это было никак невозможно. «Держись!» — приказала Кристина и включила тумблер. И тут Сева упал. Грохнулся, свалился с обрыва. В следующее мгновение Сева прибольно ударился пятками, потому что уменьшился очень быстро. А это значит, упал с высоты в 1.5 метра на пол. Короче, грохнулся. И когда пришел в себя, оказалось, что он сидит на дне чемодана. Сева с трудом поднялся. Вокруг, как забор, поднимались стенки чемодана вдвое выше его. А сверху, откуда-то с неба, если не знаешь, сойдешь с ума от страха, на Севу глядели гигантская голова божественного существа. Из глаз вылетали звезды, губы размером почти что Севу двигались, и из них исходило громовое шипение. Но тут Сева догадался, что это Кристина шепчет, чтобы его не испугать. А как только догадался, стало не страшно. Все обыкновенно. Влез в мультипликатор. Надо будет обязательно спросить, откуда в сказочном царстве такой прибор взялся. И стал мальчиком с пальчик. А может, мультипликатор был здесь всегда, и именно от него пошла сказка про мальчика с пальчик. «Нормально!» — Сева помахал Кристине рукой и увидел, как ее рот разъезжается в гигантской улыбке, в улыбище. «А что дальше?» — спросил Сева. Рядом с головой Кристины, чуть подальше в стороне, маячила мохнатая башка снежного человека. «Смотри!» — крикнул ему Сева, — «не наступи!» Это была как бы игра, и игра Севе нравилась. Кристина отстранилась и, прикрыв рот ладошкой, шепотом произнесла: «Вылезай!» Хоть она и старалась говорить тихо, ветер поднялся такой, что Сева еле удержался на ногах. «Как вылезать?» — крикнул он Кристине. К Кристина сунула палец в чемодан и показала на ступеньки маленькие такие скобочки, врезанные в угол мультипликатора, как раз по размеру мальчика с пальчик. «Понял!» Сева быстро полез по скобочкам наверх, и стоило ему подняться над краем чемоданного забора по плечи, как он почувствовал, что растет. Гигантские фигуры Кристины и снежного человека стали быстро уменьшаться, пол стремительно уходил из-под ног, и чтобы не упасть, Севе пришлось уцепиться за протянутую руку царевны лягушки. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила Кристина. «Замечательно», — ответил Сева, глядя себе под ноги. Он стоял в чемодане, который снова доставал ему немного выше щиколоток, а только что его стенки казались чуть ли не крепостными. «Эту игрушку, — снежный человек показал на чемодан, — мы отвезем в точку старта. Там ты в нее и залезешь. Все рассчитано. У меня как в аптеке». «Смотри, чтобы на этот раз было без накладок», — строго сказала принцесса. «Повторяю, Сева мне нужен живым и здоровым». «Таким и доставим», — ответил снежный человек и громко расхохотался. Уж очень смешными ему показались собственные слова. «Тогда пошли дальше», — сказала Кристина. «Начнем с портного». Дорога к портному вывела их из дворца наружу, в редкий лесок, наполненный вечерним жужжанием комаров. Хоть было еще совсем светло, в воздухе явственно пахло вечером. «У нас тут летний день на 3 месяца», — сказала Кристина, «а потом 9 месяцев полярная ночь. И знаешь, я от них устаю. Слишком много солнца, слишком много звезд. Одинаково плохо. Наверное, поэтому люди произошли от обезьян, а не от полярных медведей. Там, в Африке, всего понемногу, и дня, и ночи». Сева с Кристиной согласился. Ему во всем хотелось соглашаться с Кристиной, потому что она умела говорить очень убедительно. Глава 9. Ледяной музей. «Хочешь, через музей пройдем?» — предложила Кристина. На поляне, по которой они шли, высился холмик, чуть повыше человеческого роста, сложенный из валунов и присыпанный землей. Холмик порос травой и черникой, и в нем была деревянная дверца. Кристина подергала за ручку, и дверца со скрипом отворилась. Кристина сунула руку внутрь и щелкнула выключателем. За небольшой прихожей, в которой было холодно, как в ледяной пещере, потому что это и было началом ледяной пещеры, Сева увидел обширный зал. Под низким земляным потолком, прямо на полу, были расставлены глыбы льда. Глыбы побольше, глыбы поменьше, кубы, трапеции и пирамиды. Все, что вмерзло в ледники и торос Ледовитого океана, и на его островах мама свозит сюда, на память потомкам и для обучения снегурочек и маленьких морозиков. Гляди. В первом ледяном кубе Сева увидел викинга. Он сразу понял, что этот человек викинг. Он был в кольчуге, в высоком железном шлеме с шишаком, опирался на большой круглый щит и казался совершенно живым. Ну, заснул на минутку и скоро проснется. «Тысяча лет», — сказала Кристина. «Представляешь, он замерз 1000 лет назад». «А вот целая ладья. На таких ладьях викинги пересекали Атлантический океан». Но Сева уже спешил к следующей ледяной глыбе, которая была размером с целый пароход. В глыбе таился гигантский кит. Кит был полосатый, голова у него была такая большая, что занимала не меньше трети всей китовой длины. А дальше было еще интереснее. Там, в ледяной пирамиде, стояли рядом 2 мамонта, а между ними, приподняв хобот, их детеныш мамонтенок. «А этим больше 20 тысяч лет, — сказала Кристина. «Знаешь, когда я была маленькая, я из этого музея вообще не вылезала. Сидела днями и ночами. А, вот великан!» И правда, в следующей ледяной глыбе был заточен пятиметровый человек в шлеме с мамонтовыми бивнями вместо рогов, в ожерелье из акульих зубов, в панцире, сделанном из морских черепах, но почему-то босой. «Никогда не встречал?» — спросила Кристина. «Богатырь Нерьян, Северного Урала». «А вот и девушка, которую он любил. Это очень грустная сказка. Во льду была замурована прекрасная девушка в зеленом малахитовом платье и кокошнике, усыпанном изумрудами. Перчатки и сапожки девушки были чешуйчатыми, глаза закрыты, а ресницы такие длинные, что концы их лежали на белых щеках. Это хозяйка Медной горы», — поспешил сказать Сева. «Я эту сказку читал. Она полюбила мастера Данилу, который вырезал чашу из малахита. Она не была способна к любви, потому что была королевой уральских подземелий. Но однажды к ней спустился таежный бог Нерьян. Он хотел отнять у нее драгоценности. За свою королеву вступились гномы и, конечно, отстояли бы ее. Но тут эти подлые грибы, голос Кристины задрожал. «Пошли отсюда», — сказала она. «Всегда начинаю плакать, когда дойду до этого места». «Странно», — сказал Сева, поспешая за Кристиной, которая бежала между ледяных глыб и пирамид. «В сказке об этом ни слова». «Зачем огорчать детей?» — сказала Кристина. «Из сказок всегда вычеркивают самые неприятные сцены. Дети думают, что им все рассказали, а на самом деле все только начинается». «Ну, напомни хоть одну сказку, которая кончается не так, как я знаю», — попросил Сева. «Ну, например, ты про спящую красавицу слышал?» «Ты ж слышал». «Как эта сказка кончается?» «Принц поцеловал принцессу, она проснулась, и они стали жить долго и счастливо». «Вот и нет, Савин», — сказала Кристина. «По-настоящему сказка тут только начинается. Спящая царевна переехала во дворец, вышла замуж за принца, родила ему двоих детей, а потом принц стал королем и ушел на войну, а королева осталась дома с его мамашей, которая ее ненавидела. Вот тут все и пошло. Молодую королеву мамаша отравила, а детей приказала отвезти в лес, чтобы их там волки съели. Ужасная сказка». «Странно», — сказал Сева. «Но, наверное, это исключение». «Исключение? А ты знаешь, что есть продолжение у Золушки?» «Ну, какое-то может быть продолжение». «Очень простое. Когда Золушка переехала во дворец к принцу, следом за ней заявились и мачеха с дочками. Мачеха, понятно, стала изображать любовь к Золушке и заботу о ней, а заодно тихонечко доказывать принцу, что таких маленьких ножек, как у Золушки, у нормальных женщин не бывает. Такая маленькая ножка — типичное уродство, возможно, китайского происхождения». «Китайского?» «В Китае был такой древний обычай — туго бинтовать ноги девочкам, чтобы они не росли, и получались словно копыта». «Что-то ты меня путаешь». «Ничего я тебя не путаю. Ты лучше дослушай, а потом спорь. Значит, мамаша доказала принцу, что такие маленькие ножки уродства, потому что у настоящей принцессы должны быть большие, крепкие, устойчивые ноги. Это она и королю, принцевскому папаше, доказала, который, конечно же, был вдовцом. В результате мачеха вышла замуж за короля и сразу же приказала, чтобы больше обувь маленьких размеров не делали, а если увидит маленькую ножку, сразу рубить». «Ну уж этого быть не может». «Почему?» «Потому что это изуверство. Кто бы ей разрешил?» «Никто не разрешил. А королеве не нужно никакого разрешения, отрубила и все тут. Пришлось объявить им войну. В той войне и король, и принц, и Золушка погибли, только мачеха сохранилась». Сева старался уловить в глазах Кристины шутку, но из них вылетали только смешинки, а смешинки — это настроение, они не могут тебе сказать, говорит человек правду или врет. Тут музейный зал закончился, и, кинув последний взгляд на небольшого замороженного дракона с тремя головами, Сева попал в длинный и прямой туннель. По полу бежала узкоколейка, а на стенах висело множество электрических кабелей. но совсем как в метро. Разница была лишь в том, что со стен то и дело срывались и уносились прочь спугнутые летучие мыши, наверное, вампиры, потому что с их зубов на пол капала кровь. Да крупные пауки и скорпионы сидели на потолке и норовили прыгнуть тебе за шиворот. Но Кристина, видно, не в первый раз шла этим туннелем. В руке у нее, откуда ни возьмись, появился веник, которым она ловко смахивала скорпионов в тот самый момент, когда те примеривались к прыжку. Потом они поднялись по узкой лестнице и оказались в обжитых местах. Там были какие-то мастерские, склады и комнаты, где стояли столы, а за ними, сгорбившись, трудились писцы. «Вот мы и пришли», — сказала Кристина. Глава 10. Портной и сапожник. Они остановились перед дверью, над которой была прибита красная вывеска в золотой раме. «Портной, Ея Величество, из Парижа и Варшавы, Ахель Махалье». Кристина приоткрыла дверь. «К вам можно?» «Входите», — пискнул девичий голос. Сева с Кристиной вошли. На высоком стуле сидела небольшая фея. Не из волшебниц, а из тех, что питаются летом цветочным нектаром, а зимой чем придется. Они боятся холода, и если не успеют перелететь на юг, прячутся во дворце Снежной Королевы, где их используют по всяким мелким хозяйственным надобностям или просто подкармливают. К тому же, как вы наверняка знаете, сказочный мир тем удивителен, что работать там по-настоящему никто не умеет. Есть некоторые существа, которые трудятся с утра до вечера, но результаты их трудов невелики. Возьмем, к примеру, гномов. Все знают, что они ходят с кайлами и ломами, стучат молотками и зубилами под землей и добывают драгоценные камни. Но, во-первых, они больше песни поют, чем добывают. А во-вторых, если и добывают, то особо себя не утруждают. Ну а в-третьих, на добытые камни они тут же начинают резаться в кости или там в карты, и в результате камни попадают к перекупщикам. Перекупщики, те же гномы, просто поумнее своих собратьев. Камни получше они прячут в сундуки, а сундуки ставят в пещеры. И потом нередко забывают, куда их спрятали, потому что даже перекупщики настоящей цены деньгам не знают. А остальные и вовсе лишены способности к труду. Ведь нельзя же считать трудом занятие стражников. И не будете же вы утверждать, что повара, поварихи и прочий кухонный народ трудится. Да они поедают куда больше, чем приносят своим господам. И что самое возмутительное, себе они берут самые лакомые кусочки, а гостям и господам оставляют обрезки, объедки и подгоревшие котлеты. Кое-кого из слабых жителей королевства, конечно, можно заставить работать. Дюймовочек порой обязывают помогать мастерам шить новые платья или туфельки, а фей, у которых, как известно, волшебные пальчики, можно уговорить на любое дело, если оно им понравится. Просто надо убедить их, что это дело всего-навсего игра. Вот и фея, которая сидела за маленькой швейной машинкой и любовалась, как крутится позолоченное колесо, сама упросила хитрого портняшку дать ей работу. А тот и рад. «Где Ахаль?» — спросила Кристина. «Они у себя», — ответила фея. «Только не велели никому об этом говорить. Ничего, что я вам сказала?» «Ничего, ничего. Я же знаю, что феи не умеют врать. Если бы ты сейчас наврала мне, у тебя бы пятки чесались до утра». Кристина подошла поближе к столу, за которым работала фея, и пригляделась. «Вот такое и ты будешь носить», — сказала она Севе. «Как? Нравится?» И Сева увидел, что фея шьет костюмчик для оловянного солдатика. «Главное, — сказал он серьезно, как будто каждый день превращался в мальчика с пальчик, — главное, чтобы костюмчик был крепким и не порвался». «А вы попробуйте, попробуйте», — пискнула фея, протягивая Севе клубок ниток. «Рвите, не бойтесь. Это нитки из паутины синего крестовика. Нет ниток крепче и тоньше». Севе вдруг ужасно захотелось посадить это нежное создание на ладонь, но тут он подумал: «А ведь я сам скоро буду такого же роста. Тогда мы с ней сможем познакомиться и даже пойти на танцы». Кристина словно умела читать мысли, сказала: «Савин, ты забыл, что многие из фей древнее, чем моя мама? Они почти вечные и совсем не стареют». «Ну и что?» — спросил Сева, сделав вид, что не собирался с феей на танцы. «Мне не важно, сколько кому лет. Мне самому только 13, и ты для меня почти пожилая». Так он отомстил Кристине, но она не захотела обижаться. «Тебе давно уже 13?» «До 14 осталось еще полгода». «А мне 15, позавчера исполнилось. Вот и считай, пожилая я или просто твой старший товарищ». Сева пожал плечами. На некоторые женские слова лучше не отвечать, потому что у женщин есть такое качество, они всегда оставляют за собой последнее слово. «Так где же портной?» — напомнила Кристина. «Он нам очень нужен». «Ой, я загляделась на мальчика и совсем забыла», — пискнул фея и нажала на кнопку. Тут же по мастерской прокатился оглушительный звон, и откуда-то сверху донесся тоненький голосой: «Что там еще стряслось? Неужели вы не знаете, что я занимаюсь ответственным делом?» «Это мы с рыцарем Всеволодом», — сказала Кристина. «Мы к тебе». «Добро пожаловать», — ответил портной, и тяжелые шторы в дальнем конце комнаты распахнулись. Там оказалась еще одна комната. В ней, за пустым блестящим столом, восседал знаменитый портной Ахаль-Махалье, похожий на белого барашка с розовой мордочкой. «Ах, какое счастье! Лицезреть великого героя!» — воскликнул он, соскочил со стула и низко поклонился. «Мы уже виделись, портняшка», — сказала Кристина. В голосе ее не было никакого уважения к знаменитому портному. «Лишний раз засвидетельствовать радость для меня, принцесса. Я же вас с детства помню. Ну, прямо как сейчас. Прыгайте по болотцу, все такая зелененькая, маленькая, так бы и наступил». «Не помнит он ничего такого», — повернулась царевна-лягушка к Севе. «Просто ему хочется меня обидеть». «Разве бы я посмел?» «Ты много чего смеешь, а только притворяешься безобидным. И мне твое притворство не нравится. Лучше расскажи, что сделал для нашего друга». «А вот, посмотрите, неужели у вас моя работа не вызывает восхищения?» Широким жестом портной с мордочкой ягненка показал на пустой стол. «И что же мы здесь видим?» — спросила Кристина. «Вы видите вершину портновских достижений нашей эпохи», — воскликнул портной. «Вы видите то, чего не может увидеть человеческий глаз. Ближе к делу, Ахаль!» — прикрикнула на портного принцесса. «Давно твоя спина не пробовала мои палки». «Не позорьтесь перед представителем демократической державы», — заявил Ахаль. «В России даже детей редко бьют, а портных никогда». «Так ты сшил что-нибудь или нет?» «Невидимое платье! Совершенно невидимое! Как вам повезло, что вы повстречали меня на своем жизненном пути! После того самого короля, о котором все забыли, вы будете вторым, кому посчастливится отправиться в путь в невидимом платье». Сева вспомнил, что читал об этом сказку Андерсена. «Но он-то здесь при чем? Зачем мне невидимый костюм?» — спросил он. «Это особый изыск». Ахаль был доволен и даже горд. «Мало кому удавалось проникнуть в недра земли в невидимом платье». Тут Кристина отстранила Севу и, сделав шаг к портному, невинным голосом спросила: «И сколько же шелка и бархата пошло на невидимое платье рыцаря?» «Сколько выдали, столько и пошло». Барашек потупил глазки и принялся рисовать что-то на полу носком башмака. «Но ведь немало. Кто будет мелочиться, когда речь идет о великом путешествии?» «Значит так», — сказала Кристина. «С мамой я поговорю. конце концов, ты не единственный, а может и не лучший портной сказочного королевства. Чтобы к завтрашнему дню одежды для рыцаря были готовы, включая плащ, рюкзак и одеяло, белье, запасные трусы и майки, полотенце и на всякий случай бинты и марлю. Тебе ясно, жулик? Ну, это вы зря, ваше величество, обиделся портной. Мы же стараемся. Тогда дай мне подержать твой невидимый костюм, потребовала Кристина. Ведь он только невидимый, но не невесомый ведь. Ах, он больше, чем невидимый, принцесса. Его нельзя пощупать обыкновенными пальцами. Ни за что. Это мой шедевр. А Кристина, между тем, сделала быстрый шаг в сторону и распахнула дверцы платяного шкафа. Там висели разные одежды. Кристина стала их перебирать, а портной кинулся к ней с криком: «Нельзя, ваше величество, не смейте, не надо!» Но он оказался недостаточно проворным. Кристина уже держала в руке вешалку с синей бархатной кофточкой. «Это тот самый бархат?» «Он только похож, я его на толкучке купил». «Хорошо, возьмем на проверку, и пускай тогда палач с тобой разбирается». «Разве я не имею права сделать маленький подарочек моей подруге фее Мелузине?» — заблеял Ахаль. «У нее же день рождения. Когда?» — спросила Кристина. «Да точно не скажу», — ответил портной, «но где-то скоро. А что?» И тут Кристина рассердилась. У нее, как Сева потом понял, бывали вспышки гнева. Вообще-то она была очень терпеливой девушкой, но когда терпение у нее кончалось, она взорвалась, как хлопушка. Кристина швырнула бархатную кофточку в лицо барашку и кинулась прочь из комнаты. Лишь на пороге обернулась и крикнула Ахилю, чтобы вся одежда была готова завтра к утру. А потом уматывай на все четыре стороны, иди к людям, нам, волшебникам, ты больше не нужен. «А это мы еще посмотрим», — проблеял в ответ Ахаль. «Тоже мне волшебница». Кристина начала рыдать, потому что решила, что портной смеется над ее не совсем волшебным происхождением. Сева усадил ее в кресло в коридоре, а сам встал рядом, как истукан. Он не совсем точно знал, что надо делать с ревущими царевнами. Кристина тем временем ругала жуликоватого портного последними словами. «Такие, как он, всегда сказками прикрываются», — сердилась она. «Нет, ты только подумай. Спереть весь бархат и шелк, которые ему дали, чтобы сшить тебе достойный костюм, а потом придумать историю о невидимой одежде. Да кому она нужна? Кому? Ведь она же невидимая!» «Ну, может, на пляже пригодится?» — спросил Сева. «Зачем?» «О, погода испортилась. Похолодало, все надели костюмы и даже свитера, а тут по пляжу идет человек на вид совершенно голый и не боится ветра, не страшится холода. Герой? А оказывается, это никто иной, как я». «Ну уж, от тебя я такой чепухи не ожидала», — рассмеялась принцесса. «И отвечу тебе со всей прямотой. Невидимые костюмы нужны только жуликам и только для того, чтобы воровать материю. Другого варианта нет и быть не может». «Ладно, пошли дальше. Нам надо до темноты еще к оружейнику и сапожнику попасть». До ужина Сева с Кристиной успели побывать у оружейника Густава Умелого, который сделал для Севы очень острый меч размером со спичку и перочинный ножик длиной в ноготь. Он все просил прощения за то, что время поджимает, и он не успеет выковать для славного рыцаря кольчугу, ведь для этого потребуется микроскоп и целый выводок гномиков, чтобы ее сплести. В свободное от работы время Густав Умелый играл в солдатики. Он сам отливал их из олова, одевал в латы, выковывал им оружие. Днем они были игрушки как игрушки, зато ночью просыпались и сами сражались в свое удовольствие. Этому никто не удивлялся, но некоторые соседи жаловались королеве, говорили, мол, пушечные залпы мешают спать. Густав пригласил Севу в гости, когда он вернется из путешествия. Он обещал отдать под его команду половину пехотинцев и 30 конников зеленого знамени и подвел Севу к строю кавалерии, чтобы познакомиться. Барон фон Шлотфельд, командир эскадрона зеленого знамени, неожиданно поднял закованную в латы руку и чуть не уколол Севу мечом в глаз. Сева даже отпрыгнул от неожиданности. «Ты ему понравился», — сказал оружейник Густав Умелый. Напоследок они навестили сапожника. Он обещал шить Севе к утру сапожки, а потом сказал: «А вообще-то я специализируюсь по хрустальным туфелькам. Видишь, сколько их у меня стоит?» И действительно, полок 6 были заставлены сверкающей обувью. «Зачем вам столько?» — удивился Сева. «Уж очень много золушек развелось», — ответил сапожник. «И сериалы, и мультики, и спектакли, и трагедии. Ты не представляешь, сколько в мире школ, в которых есть драматические кружки. Вот, посмотри, последний заказ из Руанда-Урунди. Специально вырезал из черных бриллиантов». У сапожника тоже трудились феи и гномы. Правда, особенно они себя не утруждали. Гномы играли в шахматы или в кости, феи болтали, собравшись в кружок, или примеряли туфельки, которые делались здесь на заказ, а в комнате, где валяли валенки, на куче шерсти храпели тролли. Работал лишь сам сапожник. Сгорбившись над пеньком, он набрал полный рот гвоздиков и вколачивал их в подошву. И тут зазвенел колокольчик. К нему присоединился еще один, еще и еще, и покатилась по коридорам и туннелям подземелья Снежного дворца мелодия, зовущая, влекущая и манящая. «Что это?» — спросил Сева. «Это сигнал на ужин», — ответила Кристина. Страшный топот заполнил коридор. Чуть не шибив Севу с ног, промчались к выходу гномы, пролетели феи и эльфы и рванулись, как в бой, глупые тролли. «Чего они так спешат?» — спросил Сева. «На ужин бегут». «Такие голодные!» «Нет, просто после ужина сразу же раздастся сигнал отбоя и потушит свет. И до утра во дворце будет почти совсем темно». «А почему все так спешно?» «Не поспешишь? Гномы и феи устроят танцы на всю ночь», — ответила Кристина. Они шли к столовой. «А ты не танцуешь?» — спросил Сева. «Еще чего не хватало». «А я тоже не танцую», — обрадовался Сева. «А то и боялся, что если это королевский дворец, меня заставит танцевать». «Ну, если только современные танцы», — неуверенно сказала Кристина, глядя под ноги. «Но мама не выносит современных танцев». «Современные танцы — это совсем другое дело», — согласился с царевной Сева. Глава 11. Слишком много призраков. Танцев после ужина не было. Настроение во дворце было тревожным. Завтра отправляется в путешествие рыцарь Савин, 13,5 лет, и путешествие может оказаться опасным. Снежная королева посадила Севу за ужином рядом с собой, а Нильса отправилась с дозором проверить лес вокруг дворца. Она стала расспрашивать Севу, как он получился таким, какой есть. Почему до солидного возраста верит в сказки? Может, в семье какие-нибудь неприятности? Или в детстве неудачно болел коклюшем? Конечно, королева была не совсем серьезна. Она делала вид, что верить в сказки могут лишь дети или не совсем нормальные люди, и все время будто упускала из виду, что сама была сказочной, что Сева сидел за столом в сказочном королевстве и намеревался идти в поход для того, чтобы помочь именно сказочным существам. Но Сева отвечал на вопросы, как хорошо воспитанный юноша отвечает настоящей королеве, например, королеве Англии. «Спать ты будешь в гостевых апартаментах», — сказала королева Роксана после ужина, — «с видом на кладбище собак и казненных гномов. Надеюсь, ты не боишься привидений?» «Еще чего не хватало», — обиделся Сева, который, конечно же, думал, что ничего не боится. «А что эти гномы натворили?» «Ах, это давняя история», — отмахнулась Роксана. «То ли тролли их казнили, то ли они сами себя перебили, кто помнит». Но Сева почувствовал, что королева говорит неправду. Знает она, в чем дело, но почему-то не хочет признаться. И это ему не понравилось. Провожал Севу до спальни местный домовой. Домовой был совсем древний, с бородой, от старости даже не белой, а какой-то грязно-желтый. Борода болталась у домового между ног, доставая до пола. Одет он был в домашний халат, а на голове носил меховую шапку, которая была ему так велика, что то и дело падала на нос, и ему приходилось приподнимать ее кончиком носа, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. На этот раз под землю они спускаться не стали, а долго шли кривыми коридорами и переходами. Порой им навстречу попадались другие обитатели дворца. Некоторые уже в ночных рубашках или халатах, другие в пижамах, а то и просто в семейных трусах до колен. И тут зазвенел звонок. Домовой сказал: «Поспешаем, юноша, а то сейчас свет потушит». Он вытащил из-за пазухи свечу и спросил: «Спички есть?» «Я не курю», — сказал Сева. «Курю, не курю, а помнить о спичках надо всегда». Навстречу шел невысокий толстый Дед Мороз с трубкой в зубах. «Разрешите прикурить?» — попросил его домовой. Дед Мороз кинул ему зажигалку и пошел дальше, не оборачиваясь. Свет мигнул и погас. «Ну вот, предупреждал же!» — проворчал домовой. Он чиркнул зажигалкой, зажег свечу, и тут же по стенам и по потолку запрыгали призрачные тени. Половицы громко скрипели под ногами. Домовой открыл небольшую дверь. Сева вошел в просторную комнату с низким потолком. В комнате стояла продавленная кровать с кованой железной спинкой, а возле кровати тумбочка и табурет с кувшином. Под табуретом стоял ночной горшок. «Это наша спальня для гостей», — сказал домовой. «Ну, гостей у нас мало бывает. Располагайся, клопов нет, я сам их керосином травил». И правда, в комнате сильно пахло керосином. «Свечку я тебе не оставлю», — сказал домовой, — «самому нужна, а то ночью в этом короле много всякой нечисти шастает, со свечкой поспокойней. А ты, если что, дверь на крючок запри, а сам прячься с головой под одеяло, а они под одеяло не лезут». «Кто они?» — спросил Сева и почувствовал, что голос плохо выслушивается. «Кто-кто? Вот увидишь, кто, и скажешь. А то кто-кто, мало ли кто». Фраза домового показалась Севе загадочной и даже глупой. И совсем его не успокоила. Огонек свечи поплыл к двери. «Вы уже пошли?» — спросил Сева. «А шо мне? Всю ночь возле тебя плясать». Дверь открылась, снова закрылась, и Сева остался один. Он пошел было следом за домовым. Ему захотелось позвать его, чтобы тот вернулся. Он даже дверь открыл, но увидел лишь огонек свечи, который еле светил вдали. Тогда Сева закрыл дверь и запер ее на крючок. Крючок был хилый, любое привидение сорвет. Постепенно глаза стали привыкать к темноте. За окном, правда, были сумерки, не совсем ночь, но и не совсем день. Но к окну совсем близко подступали елки, так что в комнату попадало совсем немного света. Сева подошел к окну и выглянул наружу. За окном простиралась холмистая пустошь. Сева сразу догадался, что это не просто холмики, а могилы. Значит, и на самом деле там кладбище. На некоторых холмиках стояли каменные плиты, на других они были повалены. Сразу за кладбищем начинался лес. Не то чтобы было страшно, но как-то неприятно. Хуже не бывает, когда не знаешь, чего бояться, а страх тебя все равно не отпускает. Густые сумерки выжили из влажной земли туман, он полз между могилами, иногда приподнимая голову белую, бесформенную и безглазую. И тут Севе показалось, что по кладбищу кто-то идет, вроде бы человек в плаще с капюшоном. Серый-серый, чуть темнее тумана, но светлее леса и неба. Может, сторож, а может, привидение? Вообще-то говоря, в сказочном царстве должны водиться привидения, только не хочется с ними встречаться. Привидение медленно подняло голову, и сердце Севы сжалось. Из треугольной темноты капюшона на Севу смотрели светящиеся зеленые глаза. Яркие лазерные точки. Нет, не лазерные, фосфорные или просто колдовские. Сева отпрянул от окна, задернул штору и снял с табурета кувшин с водой. Отнес табурет к двери и сунул его ножку в дверную ручку. Если табурет не удержит ночного гостя, то, по крайней мере, упадет с грохотом. Разбудит. А вот с оружием было куда хуже. Оружия совсем не было. Правда, кувшин был эмалированный и довольно тяжелый, и можно было им отбиваться. Хорошо. Ставим кувшин у изголовья кровати. В общем-то, Сева понимал, что с таким оружием воевать с привидениями особого смысла нет. Лучше сразу сдаться им в плен. Хотя, с другой стороны, сдашься, и тебя тут же превратят в какого-нибудь вампира или ходячего мертвяка. Надо вроде бы лечь, но ляжешь и сразу же станешь еще беспомощней. Сева вернулся к окну и осторожно отодвинул уголок занавески. Кладбище было пусто. Но это еще ничего не значило. Может быть, в этот момент привидение поднимается по лестнице. Сева постоял у двери, прижав к ней ухо. Полная тишина. Так, ничего не дождавшись, Сева решил все-таки лечь спать. Он устал за день, и спать хотелось ужасно. Конечно, раздеваться он не стал, просто лег поверх одеяла. К счастью, в комнате было не холодно. Потом подумал, что, может быть, и в самом деле лучше накрыться с головой. Придет привидение и не заметит его. Конечно, наивная мысль, но все-таки лучше иметь хоть какие-нибудь мысли, чем совсем их не иметь. И Сева заснул. Конечно, он не заметил, как заснул, потому что люди этого никогда не замечают. Зато заметил, как проснулся. А проснулся он от того, что ему в глаза светила лампа. Или прожектор. Сева открыл глаза, зажмурился и сказал: «Кто там еще?» Прикрыл глаза ладонью и удивился тому, что свет, разбудивший его, зеленый. И сразу же сердце сжалось от ужаса. Сева вскочил, потянул на себя одеяло, одеяло зацепилось за край кровати. Светлое привидение в халате с капюшоном, из-под которого светили два зеленых огонька, стояло над Севой и манило пальцем. И хотя в комнате было темно, Сева понял, что пальцы у привидения костлявые, и даже не просто костлявые, а костяные, то есть пальцы скелета. А каждый знает, что если у привидения пальцы скелета, значит, оно и само скелет. И легче от такого открытия не становится. И вообще, если привидение манит тебя к себе, то лучше убраться от него подальше. Сева начал отползать в угол кровати, но натолкнулся спиной на стену.